Глава 15. А почему бы и нет? Положительно, с тех пор, как малыш ушел из Треллингер-Кэстла, он испытал много счастья. Он встретил и спас Боба, нашел Гриппа и Сиси, поженил их и, наконец, преуспел в торговых делах. Он был на пути к богатству благодаря своему уму и отваге. Доказательством этого служило и его поведение на Дорис. Ему недоставало только одного, мешавшего ему быть вполне счастливым – воздать семье Маккарти за все, что она сделала для него. С каким нетерпением ожидался их приезд, который затянулся. Эти парусные суда, находящиеся во власти ветра, приучают к терпению. Беспокоиться еще не было причины. Малыш написал в Кингстон, и владельцы Квинсленда, господа Беннет, должны были предупредить его телеграммой о прибытии судна. А в магазине для тощих кошельков торговля шла вовсю. Малыш сделался героем. Его приключения на Дорис, сила воли, удивительное присутствие духа увеличили общую к нему симпатию. Груз, спасенный им с опасностью для собственной жизни, должен был по справедливости обогатить его. Так оно и случилось благодаря посетителям магазина, который никогда не был пустым. Сделалось модным иметь чай с Дорис, сахар, вино, все с Дорис. Даже отдел игрушек был на время оставлен, и Бобу пришлось помогать малышу и Гриппу, хотя были наняты еще два приказчика. По мнению О'Бриена, капитал, затраченный на покупку груза, должен был в несколько месяцев возрасти в 5 раз. 3500 фунтов обратятся, по крайней мере, в 15 тысяч. И старый негациант не ошибся. Он открыто говорил, что вся заслуга этого предприятия принадлежит малышу. Хотя он и поддерживал его своими советами, но первая мысль о покупке груза пришла все же хозяину магазина для тощих кошельков. Неудивительно поэтому, что магазин «Малыша и К» стал не только самым известным, но и самым красивым на Бетфорд-стрит и даже во всем квартале. Женская рука сказывалась в мельчайших подробностях. А Сиси помогал во всем Грип. Грип, который начинал верить, что он действительно ее муж, особенно с тех пор, как явилась надежда, что его род не угаснет вместе с ним, и каким чудным мужем он был, каким преданным, внимательным. Мы можем пожелать такого же всем женщинам, желающим быть не только любимыми, но и обожаемыми на земле. А если вспомнить, как несчастны были все: Сиси в хижине Харт, Грип в Рэггет Скул, Боб на большой дороге, даже Бирк, слонявшийся возле Треллингер-Кэстла, то станет понятно, какое чувство благодарности испытывали все по отношению к малышу. Не удивляйтесь, если мы упоминаем и Бирка среди всех этих лиц. Разве он не числился тоже в составе ИК? Кэт, по крайней мере, серьезно смотрела на него, как на компаньона торгового дома малыша. О других личностях, игравших когда-то роль в жизни малыша, он и думать не хотел. Торнпип, наверное, продолжал обходить все графства, показывая уже выленивших марионеток. О'Боткинс, вероятно, окончательно одурел над сведением своих счетов. Маркиз Пиберн с супругой застыл в своем чванстве, унаследованном и графом Эштоном. Скарлетт по-прежнему управлял не без выгоды для себя Треллингер-Кэстлом. Мисс Анна Уэстон неизменно умирала на сцене. Никаких известий об этих людях не приходило, кроме лорда Пиберна, о котором было сообщено в «Таймс», что он, собравшись наконец произнести речь в парламенте, должен был отказаться от слова, так как язык не повиновался ему. Что же касается Каркера, то он все еще не был повешен, к великой досаде Гриппа, хотя и приближался к этому, так как судился уже за участие в грабеже. Но обо всех этих личностях высокого и низкого происхождения беспокоиться нечего. Оставались Маккарти, о которых малыш не переставал думать и возвращение которых ждал с таким нетерпением. О Квинсленде не приходило более известий. Если он запоздает на несколько недель, сколько тревоги придется пережить? В Атлантическом океане разыгралось уже несколько бурь, а ожидаемой телеграммы все не было. Наконец, 5 апреля утром Боб вбежал в магазин «Сияющий» с телеграммой в руке. «Телеграмма из Кингстона!» — повторял радостно он. «Телеграмма из Кингстона!» «Значит, Маккарти приехали. Приехала приемная семья малыша. единственная, которую он помнил. Он прибежал на крик Боба. Затем пришли Сиси, Грип, Кэт, О'Бриен. Вот что гласила депеша. «Кингстон, 5 апреля, 9 часов 25 минут. Дублин, Малышу, Бетфорд-стрит. Квинсленд вошел сегодня в док. Семья Маккарти прибыла. Ждем распоряжений. Беннет». Малыша охватило сильное волнение. Сердце его на минуту замерло. Его облегчили обильные слезы, а он произнес сдержанно, лишь спрятав телеграмму в карман. «Хорошо». Более он не упоминал о семье Маккарти, что немало удивляло его друзей. Он занялся по обыкновению делами. По его распоряжению Бальфур передал ему чек в 100 фунтов. Прошло 4 дня, последние перед Пасхой, которая приходилась в этом году на 10 апреля. В субботу малыш, созвав своих служащих, объявил им: «Магазин будет закрыт до вторника». Это был отпуск, данный Бальфуру и двум приказчикам. Конечно, Боб, Грип и Сиси рассчитывали также воспользоваться отдыхом, когда малыш вдруг спросил их, не желают ли они совершить с ним небольшое путешествие. «Путешествие!» — вскричал Боб. «О да, куда же мы поедем?» «В графство Керри, которое я хочу снова повидать», — ответил малыш. Сиси взглянула на него. «Ты хочешь, чтобы мы ехали с тобой?» — спросила она. «Мне это было бы очень приятно». «И я поеду?» — спросил Грип. «Конечно». «А Бирк?» — осведомился Боб. «И Бирк тоже». Тогда пришли к следующему соглашению. Магазин будет оставлен на попечение Кэт, а они, заготовив все необходимое для трехдневного путешествия, сядут на 4-часовой экспресс, приедут в Трале к 11 часам, переночуют там, а на другой день... Впрочем, малыш скажет, что предпринять на другой день. В 4 часа путешественники были уже на станции. Грип и Боб очень веселые, Сиси немного задумчивая, наблюдавшая за малышом, который по-прежнему оставался непроницаемым. «Трали», — сказала молодая женщина, — «это ведь около керуанской фермы. Не хочет ли он поехать туда?» Бирк мог бы ей, вероятно, ответить, но она не подумала его расспрашивать. Собака была помещена в отдельный вагон, причем Боб просил хорошенько присматривать за ней, дав кондуктору на чай. Малыш со своими спутниками сел в вагон первого класса. 170 миль, отделяющие Дублин от Трали, проехали за 7 часов. Название одной станции, произнесенное кондуктором, произвело сильное впечатление на малыша. Это был Лимерик, напомнивший ему драму «Терзание матери», в которой он так неудачно выступил, цепляясь за мисс Анну Эстон, изображавшую герцогину Кендальскую. Однако воспоминания эти исчезли быстро, как сон. Малыш, знавший прекрасно Трали, повел своих друзей в хорошую гостиницу, где они прилично поужинали и выспались. На другое утро, в день Пасхи, малыш встал с зарей. В то время как Сиси одевалась, Грип помогал ей, а Боб еще потягивался в постели, малыш отправился бродить по селению. Он узнал трактир, в котором останавливался с Мартеном, рынок, где впервые пригляделся к торговле, аптеку, в которой истратил часть своей гинеи на лекарства бабушки, умершей, не дождавшись его. В 7 часов у дверей гостиницы стоял экипаж. Трактирщик ручался и за лошадь, и за кучера, получив за все плату. Столько-то за экипаж, столько-то за лошадь, за кучера и на чай, как это принято в Ирландии. Выехали в 7:30, после завтрака. Погода была хорошая, не очень жаркое, без сильного ветра. Первый день Пасхи без дождя – явление довольно редкое на Изумрудном острове. Весна была довольно ранняя в этом году. Поля обещали скоро зазеленеть, а деревья – покрыться почками. Трали находится милях 12 от Сильтонского прихода. Сколько раз малыш проезжал по этой дороге в тележке Маккарти. В последний раз он был здесь один, возвращаясь из Трали на ферму. И он притаился за кустами, когда проходили полицейские. Малыша снова охватили воспоминания. К тому же дорога не изменилась с того времени, как и вообще мало что изменяется в Ирландии, даже нищета. В 10 часов подъехали к Сильтону. Звонили к обедне. И в церкви все было по-старому, как и в тот день, когда в ней происходили двойные крестины, малыша и его крестницы. Он вошел в нее с Сиси, Гриппом и Бобом, оставив Бирка у дверей. Никто не узнал его здесь, даже старый священник, крестивший его. Все недоумевали, что это была за семья, члены которой не имели между собой ни малейшего сходства. И в то время, как малыш с опущенными глазами переживал в воспоминаниях былые дни счастья и горя, Сиси, Грип и Боб горячо молились за того, кому были обязаны своим благополучием. После завтрака в одном из лучших сильтонских трактиров экипаж направился к керуанской ферме, отстоящей в 3 милях. У малыша все время навертывались слезы на глазах при виде этой дороги, по которой он так часто ходил с Мартиной, Китти и бабушкой, когда та была еще в состоянии сопровождать их. Какая грустная картина! Чувствовалось, что местность эта давно покинута. Везде развалины вместо домов. На некоторых из них были повешены дощечки с надписью, что такая-то ферма, хижина, поле отдавались в наем или продавались. Но кто решился бы их купить или нанять, когда в них царила лишь нищета? Наконец, около 2:30 при повороте дороги показалась керуанская ферма, при виде которой малыш не мог удержаться от рыданий. В каком печальном виде была она теперь? Забор сломан, ворота сорваны, двор зарос травой, а дом без крыши, без дверей, с провалами вместо окон. В продолжении 5 лет солнце, дождь, снег и ветер довершали разрушение. «Это Керуан», — повторял малыш, не имевший сил войти на ферму. Боб, Грип и Сиси стояли молча позади него. Бирк, сильно взволнованный, бегал, обнюхивая землю, точно находя следы прежнего. Вдруг он остановился, вытянул морду и замахал радостно хвостом. Несколько человек подошли в это время к воротам, 4 мужчин, 2 женщины и девочка. Все они были бедно одеты и имели утомленный вид. Самый старший из них, отделившись от остальных, подошел к Гриппу и спросил его. «Нам назначено здесь свидание. С вами, вероятно?» «Со мной?» — спросил Грипп, глядя с удивлением на незнакомого ему человека. «Да, когда мы приехали в Кингстон, нам была передана сумма 100 фунтов, и сказано было, чтобы мы отправились в Трали». В эту минуту Бирк, радостно залаяв, бросился к старшей из женщин. «Это Бирк!» — вскричала она. «Наша собака! Я узнаю ее!» «А меня вы разве не узнаете?» — спросил, волнуясь, малыш. «Это он! Наш малыш!» Как описать происшедшую затем сцену? Мартен, Мюрдок, Пат, Сим — все бросились обнимать малыша. Он целовал Мартена и Китти. Затем, схватив на руки свою крестницу, прижал ее к сердцу и, показывая своим, вскричал. «Это Дженни, моя крестница!» Когда прошли первые минуты радостной встречи, все сели на камни, валявшиеся на дворе, и Маккарти поведал печальную историю своих скитаний. После изгнания с фермы их повели в Лимерик, где Мюрдок был посажен в тюрьму на 9 месяцев. По истечении срока его заключения семья отправилась в Белфаст. Сев на корабль, она прибыла в Австралию, в Мельбурн, где Пат, оставив службу, присоединился к ним. Сколько им тогда пришлось пережить мучений, отыскивая работу, переходя с фермы на ферму, работая то вместе, то порознь, при самых невыгодных условиях. И, наконец, после 5 лет тяжелого труда они могли покинуть эту страну, оказавшуюся для них столь же суровой, как и родина. С каким глубоким сожалением малыш всматривался в этих дорогих для него людей, постаревших, изнуренных от непосильного труда, на маленькую Дженни, такую бледную и слабую. Его сердце разрывалось. Сиси, плача вместе с обеими женщинами, старалась их утешить, говоря: «Ваши несчастья теперь кончились, благодаря вашему приемному сыну». «Благодаря ему? Но что же он может сделать?» — спросили они с удивлением. Малыш от волнения не был в состоянии отвечать. «Зачем привел ты нас в эти места, напоминающие нам грустное прошлое? Скажи, малыш, для чего заставляешь ты нас страдать при виде этой фермы?» «Зачем?» — спросил, едва владея собой, малыш. «Отец мой, мать моя, мои братья, идите все за мною. Он повел их на середину двора, где росла небольшая елка. «Дженни», — сказал малыш, обращаясь к девочке, — «видишь это деревцо? Я посадил его в день твоего рождения. Ему 8 лет, как и тебе». Китти, которой это напомнило те дни, когда она была счастлива, зарыдала. «Дженни, дорогая моя», — продолжал малыш, — «видишь этот нож? Это первый подарок, полученный мною от бабушки, которую ты едва знала. Возьми же его и рой землю около елки». Дженни, ничего не понимая, встала на колени и начала рыть в указанном месте. Вскоре нож ударился обо что-то твердое, оказавшееся глиняным горшком, который был вынут Дженни. Присутствующие смотрели молча на происходившее. В горшке оказались камешки. «Господин Мартен», — сказал малыш, — «помните, как вы мне каждый вечер давали камешек, когда были довольны мною?» «Да, дитя мое, и не было ни одного дня, чтобы ты не заслужил его. Их столько же, сколько было дней, проведенных мною на ферме. Сосчитай же их, Дженни, если только ты умеешь считать». «О, да», — ответила девочка, принявшаяся тотчас же считать их, откладывая кучки по сотням. 1540, — сказала она. «Совершенно верно», — ответил малыш. «Это составляет 4 года, прожитые мною в твоей семье, Дженни, ставшей и моей семьей». «А эти камешки, — сказал Мартен, — единственная награда, полученная тобою от меня. Я надеялся обменять их когда-нибудь на шиллинги. А для вас, отец мой, они теперь обратятся в золотые монеты». Ни Мартен, ни его семья не могли понять, что он хотел сказать этим. Откуда могло взяться у малыша столько денег? «Я счастлив, дорогие мои, — продолжал между тем малыш, — что могу отблагодарить вас за все, сделанное вами для меня. Эта земля продается. Вы купите ее, восстановите ферму. В деньгах у вас недостатка не будет. Вы будете у себя дома, на собственной земле». И малыш рассказал им всю свою жизнь, с той минуты, как он расстался с ними. Сумма, которую он отдавал в их распоряжение, составляла 1540 фунтов. Целое состояние для бедных ирландцев. Семья Маккарти прожила 3 дня в Сильтонской деревне с малышом, Бобом, Сиси и Гриппом. После трогательного прощания последние вернулись в Дублин, где утром 13 апреля магазин малыша раскрыл опять свои двери. Так протек этот 1887 год, который мог считаться счастливейшим в жизни этих людей. Малышу было в то время 16 лет, и состояние его благодаря покупке груза «Дорис» составляло 20 тысяч фунтов. Правда, часть этой суммы принадлежала его компаньонам, Гриппу с женой и Бобу. Но разве все они не составляли одну семью? Что касается Маккарти, то, приобретя 200 акров земли на выгодных условиях, они купили скот и устроили прекрасную ферму. Вместе с счастьем и довольством к ним вернулись силы и здоровье. Подумать только, ирландцы, простые арендаторы, сделались вдруг собственниками, работавшими лишь на себя. Малыш же не забывает и никогда не забудет, что он их приемыш. И, может быть, настанет день, когда еще более крепкие узы соединят его с этой семьей. Ведь Дженни уже 10-й год. Она обещает быть красивой девушкой. А что она его крестница, то ведь это не мешает. Значит, почему бы и нет? Таково, по крайней мере, мнение Бирка.